Глава 10. Первое, что я сделал, оказавшись в мороке, это машинально протер линзы очков. Белая дымка вокруг нас оказалась столь густой, что в первые мгновения мне показалось, что они попросту запотели. «Дьявол! Как будто молоком в глаза плеснули!» — выргал содержащийся рядом со мной в голове колонны Карвер, подтверждая мои собственные впечатления от происходящего. Темно не было. Солнечные лучи все же пробивались сквозь туман, рассеиваясь в нем, отчего он как будто светился изнутри, вычерчивая темные силуэты елей и сосен, нависшие над нами, словно гигантские клыки. Создавалось ощущение, что мы находимся внутри огромной пасти, готовой вот-вот захлопнуться. Похоже, не только у меня оказалось такое же развитое воображение, потому как активно вертящий головами народ и не думал скрывать свои эмоции, выражая их единственным доступным сейчас способом – отборной бранью. Впрочем, из-за морока звучала она неразборчиво и приглушенно. «Так, позатыкались все!» — призывая людей к порядку, гаркнул Дауд. «Симмонс, проверь связь!» Не сразу, но возгласы стихли. Народ настороженно осматривался, держа оружие наготове. Но хоть сумрака не было. Полагаю, эта магия не рассчитана на такие леса, и без шатра ветвей, дающего густые тени, она уже не так эффективна. А ведь если вспомнить рассказ Киры, испытавшей подобное на себе, фейри под таким прикрытием могли передвигаться почти так же шустро, как и ночью. Надеюсь, сейчас у них такого преимущества не будет. «Глухо, шеф!» — меж тем отрапортовал полицейский. «Одни помехи, даже друг с другом не связаться. Что ж, это было ожидаемо. Сайфер, теперь дело за тобой. Надеюсь, идешь по следу, ты не хуже, чем стреляешь. Вперед!» — коротко ответил я и, вытащив из кобуры арсенал, пошел первым, своим движением указывая направление. Трос, связавший меня с остальными, был перекинут через левое плечо, обхватывал грудь и карабином крепился под мышкой. Не слишком удобно, однако я в любой момент могу скинуть с себя эту петлю, вырываясь на оперативный простор. Пока же ситуация требовала от меня прямо противоположного — вести за собой это стадо. Защитников человечества от угрозы извне. Впрочем, сомневаюсь, что кто-то из них рад такому высокому званию и той ответственности, что оно за собой несет. Но по стечению обстоятельств и моим стараниям не доводить до вмешательства местных властей, именно им выпала сомнительная честь первыми встретиться лицом к морде с ранее неизвестным врагом. Двигаться приходилось медленно, постоянно делая короткие остановки, чтобы колонна не растягивалась слишком уж сильно. Да и прозевать нападение врага при такой видимости было расплюнуть, даже несмотря на то, что я осматривался, постоянно переключая режимы скаутера. Помимо отлично зарекомендовавшего себя тепловизора, мне сильно помог режим эхолокации. Обычно мне трудно найти ему применение, но сейчас именно с его помощью на линзах выстраивалась проекция окружающего нас ландшафта, очерчивая все препятствия и складки местности. В общем, я мог не опасаться, что, идя по прямой на маркер, заведу всю группу куда-нибудь не туда. Раздавшийся выстрел, вопреки ожиданиям, не превратился в тихий хлопок, а ударил по ушам, гулким эхом прокатившись над низиной. Прекратив движение, я вскинул арсенал, принявшись активно вертеть головой. Остальные также замерли в напряжении, сосредоточив внимание на собственных секторах. «Кто стрелял?» — прокричал Дауд. Не потому, что был чем-то недоволен, а просто, чтобы точно быть услышанным. «Я увидел что-то между деревьями!» — выкрикнул ему в ответ один из лесорубов Коллингтона. Их перемешали с полицейскими, но этот конкретный находился ближе к концу построения. «Кто-нибудь еще это видел?» — вопросил шеф. «Да, там правда что-то промелькнуло», — подтвердил один из полицейских. «Но это произошло слишком быстро. Я уже вглядывался в указанном направлении, но ни один из режимов скаутера не помог мне обнаружить угрозу. Возможно ли, что морок способен скрывать не только поселение фейри, но и самих фейри от любопытных взглядов, либо генерировать миражи, отвлекая внимание? А может, тварь просто успела убраться из зоны видимости? Слишком мало данных, чтобы строить какие-то теории. Но ясно одно, без подобающего приветствия нас точно не оставят. Нужно спешить, обратился я к Дауду. Стоя на одном месте и тыкая во все подряд пушками, мы дело не сделаем. «Они заманивают нас в ловушку, это же очевидно», — встрял Коннингтон, которого шеф решил держать рядом на коротком поводке, причем буквально. «Ну, разумеется, заманивают», — согласился я. «Это их единственный шанс с нами расправиться. Они попытаются нас запугать, заставить паниковать, чтобы мы разделились, и нас можно было перебить поодиночке. Так что не растягиваемся и идем дальше. Чем ближе мы к их логову, тем меньше у них будет пространства для маневра. Передай в конец, чтобы встали плотнее». Обернувшись через плечо, шеф отдал распоряжение, и оно по цепочке ушло дальше. Как только пришло подтверждение, что команда выполнена, колонна вновь пришла в движение. Напасть на человека, плетущегося в конце – классика жанра, но это было предусмотрено еще до того, как мы выдвинулись в лес. Отдавать тварям людей на убой Дауд был не намерен. Вот только это еще сильнее замедлило наше продвижение, заставив меня тщательно выбирать маршрут. Все-таки с подобным выводком особо не разгуляешься. Ко всему прочему, нас постоянно стали тревожить мелькающие с разных сторон между деревьев тени, заставляя людей нервничать и тратить боезапас. Мне тоже довелось их увидеть, но никаких тепловых сигнатур в них не оказалось, так что я счел это не более чем очередными фокусами, призванными измотать наше внимание. Конечно, я поделился своими соображениями с Даудом, однако тот от этого лишь отмахнулся, сказав: «Пусть лучше мы поразим 100 фальшивок и пристрелим 101-го, оказавшегося настоящим, чем утратим бдительность и дадим ублюдкам подобраться к нам вплотную». Что ж, это имело смысл. Благо участники вылазки запаслись боеприпасами и могли подобное себе позволить. И раз пошла такая пьянка, я тоже присоединился к ней со своим практически бесконечным арсеналом. Авось и впрямь куда попаду. В конце концов, близкого контакта и правда лучше избегать. Прошлый раз меня здорово выручило пекло, но использовать его посреди леса – натуральное самоубийство. Ведь малейшая ошибка, и вокруг нас разверзнется настоящий огненный ад. В общем, на этот раз на огнемет рассчитывать не стоит. Чем дальше, тем сильнее сбиваясь в одну кучку, мы медленно, но верно двигались к цели. Донесшийся спереди топот я услышал раньше, чем увидел то, что к нам приближается. Да что там я, остальные тоже остановились и заозирались, когда под нашими ногами задрожала земля, как если бы на нас несся кавалерийский полк. Но ведь не может быть, чтобы фейри смогли подтянуть подкрепление. «Рассредоточиться!» — еще не видя врага, заорал Дауд, сориентировавшийся первым. «Укройтесь за деревьями!» Что ж, план не был бы планом, если бы не рассыпался во время первого же столкновения с противником. С помощью тепловизора мне удалось разглядеть радужное пятно, сперва мелькнувшее в отдалении, а потом начавшее увеличиваться с каждой секундой. Я понятия не имел, что именно оно из себя представляет. Сейчас это больше всего походило на лавину, грозящую смести нас со своего пути. Неужели на это и рассчитывали фейри? Заставить нас сжаться в плотную кучку, чтобы потом уничтожить одним мощным ударом? Если так, то сейчас у них есть на это все шансы. Щелкнув карабином и скинув с себя петлю троса, после чего помог освободиться замешкавшемуся Карверу и подтолкнул его в сторону ближайшего лесного исполина, проступающего из тумана. Коннингтон с Даудом расцепились сами, но если первый тут же поспешил в укрытие, то шеф принялся помогать своим людям выпутаться из этой кучи малой, в которую они сбились. Поднявшаяся суета не слишком-то помогала делу, скорее уж наоборот. Приближающийся шум все нарастал, заставляя людей нервничать и ошибаться. Лишь немногие смогли сохранить трезвый рассудок и выпутаться самостоятельно, в то время как остальные, чем дальше, тем сильнее превращали себя в опутанную тросом неконтролируемую массу. Превратив арсенал в небольшой ножик, я поспешил на выручку Дауду, повторяя его действия. Подцепить и перерезать трос, высвободить бойца, отшвырнуть его в сторону, придав нужное направление, заняться следующим. Желательно при этом не получить нечаянно в лицо прикладом или локтем. Впрочем, с моими силами и рефлексами справлялся я неплохо, да и у шефа рука была явно набита, как будто всю жизнь только и делал, что на скорость освобождал пленников из сетей. А вот и последние неудачники, причем из ребят Каннингтона, которых мы расцепили и направили в разные стороны. Успели в самый последний момент, ибо оно было уже близко. Не успели мы сами убраться с дороги, как из тумана показалось рыло кабана с идущей из пасти пеной и дико вращающимися глазами. Со всей силы, толкнув Дауда к дереву, я был вынужден тут же отпрыгнуть в другую сторону, едва успев разминуться с кривым клыком бешеного хряка. Однако мешкать не следовало, и пришлось шевелиться снова, так как за ним уже начало выбегать прочее зверье. Здоровенный лось чуть было не сбил меня с ног. Я едва успел с ним разминуться, и уже в следующий момент мне под колени пришелся удар от еще одного кабана. Не завалиться мне помог только прыжок вперед, прямо под копыта несущегося со всей дури оленя, которую я встретил огнем из арсенала. Конечно, остановить успевшую разогнаться тяжелую тушу не смогли даже благословленные снаряды, однако этого мне и не требовалось. Животное вильнуло вправо, налетев на бегущего рядом кабана и устроив небольшой затор, что дало мне короткую передышку и позволило продвинуться немного ближе к спасению. Но тут животные пошли совсем уж плотным потоком, и мне пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы не оказаться сбитым на землю и затоптанным. Началась беспорядочная стрельба, что в условиях плохой видимости лишь уменьшало мои шансы на выживание. Если от зверей еще можно было хоть как-то увернуться, то шальная пуля в любой момент грозила доделать то, что не сумели сделать фейри. Долго мое везение длиться не могло, так что, увидев первый появившийся шанс, способный вытащить меня отсюда, я ему воспользовался. Этим шансом оказался еще один здоровенный лосяра, который мчался с явным намерением поддеть препятствие в моем лице своими разлапистыми рогами. Дождавшись момента, я чуть сместился в сторону и ухватился свободной рукой за рог, после чего, подпрыгнув, оказался у него на спине, невольно впечатавшись лицом в косматый горб. В нос тут же ударила едкая вонь дикого животного, от чего на глазах навернулись слезы. И тем не менее, я крепко обхватил его бока ногами, все так же держась одной рукой за рог. Внезапно оказаться ездовым животным лосю не понравилось, так что он тут же попытался меня сбросить, начав подскакивать и мотать из стороны в сторону башкой. И все это не снижая скорости. Чтобы не свалиться со спины беснующегося зверя, под копыта его друзей пришлось выпустить арсенал, тут же улетевший в неизвестном направлении, и со всей силы вцепиться в мохнатый загривок. Лось издал утребный басовитый рев и на полном ходу налетел боком на ближайшую сосну. Я едва успел убрать ногу, иначе бы мне переломало кости, несмотря на всю их крепкость. Тем не менее, я все же сумел удержаться, хоть и выдрал у животного клок шерсти из-за резкого рывка. Это безумное родео длилось от силы полминуты, не больше, хотя чисто субъективно для меня прошла целая вечность. Дикий табун разномастных зверей промчался дальше и, наконец, разделился. Олени, лоси и кабаны начали разбегаться в разные стороны. И это была отличная возможность сойти с этого рейса, пока он не утащил меня слишком далеко. Разжав хватку, я соскользнул со спины лося и кубарем покатился по склону холма, на который тот успел забраться. Несколько мгновений сплошного мельтешения перед глазами, и вот из меня выбивает дух от столкновения со стволом дерева. В который раз за последние пару дней пытаюсь продышаться. Черт, это становится неприятной традицией. Так ведь меня и прикончить могут, пока я борюсь с собственными легкими. Но вот я, устало привалившись к стволу, наконец-то втягиваю в себя воздух и пытаюсь понять, где оказался. Ориентирование затруднено не только потому, что, несмотря на резкую остановку, голова продолжает кружиться, но и из-за того, что во время падения с меня сорвало очки. Я огляделся, плотная взвесь обступила меня со всех сторон. Где-то там продолжали звучать выстрелы, но определить конкретное направление не представлялось возможным. Из-за эха складывалось впечатление, что я нахожусь посреди поля боя, грохотало со всех сторон. Сунувшись во внутренний карман пиджака, я достал футляр, где лежали запасные очки. Стоило мне его открыть и взять новую пару, как неподалеку раздался пронзительный свист, и спустя ровно 3 секунды хлопок. Сработало самоуничтожение. И теперь я могу быть уверен, что прошлую пару никто случайно не подберет. Я надел очки, и мне перед глазами высветилось сообщение о подключении к модулю памяти, подзагрузке системы пользовательских настроек. Все же сами по себе очки являлись лишь средством вывода информации, в то время как основной блок скаутера плотно обхватывал мое запястье и был замаскирован под наручные часы. Так просто эту штуку не снять, не похитить. Подключение не заняло много времени, и вот перед моими глазами маячит уже ставший привычным красный маркер. Если судить по расстоянию до цели, я ускакал обратно почти на 150 метров. Что ж, не так плохо, как могло бы быть. С кряхтением поднялся на ноги, но меня тут же повело в сторону, а висок прострелило болью. Даже в глазах на миг потемнело. Я наверняка бы свалился, если бы не оперся плечом на дерево. Кончиками пальцев ощупал голову, после чего предсказуемо обнаружил на них кровь. Похоже, я все-таки треснулся обо что-то башкой, пока падал. Неприятно, но не критично. Я не потерял сознание, меня не мутит, и даже сообщения перед глазами я читаю без затруднений. Так что вряд ли умудрился словить сотрясение. Все же черепушка у агентов прочная. Хотя остановить лбом пулю я не смогу. А что кровью натекло? С головой всегда так. Одна маленькая ссадинка льется в три ручья. Не знаю, сколько бы я так простоял, собираясь силами, но тут грохот выстрелов заглушил протяжный мучительный крик, впрочем, резко оборвавшийся. Оттолкнувшись от ствола, я, шатаясь из стороны в сторону, побрел обратно к мельтешащим вдалеке световым пятнам. Не время прохлаждаться, когда мои союзники с кем-то сражаются и несут потери. Каждый следующий шаг был тверже и увереннее предыдущего, а преодолев половину пути, я и вовсе перешел на бег. Это вновь оказались звери. Вот только если первой волне была отведена роль тарана, то во второй оказались сплошь хищники, буквально со всех сторон окружившие наши рассеявшиеся ряды. Теперь людям противостояли волки, рыси и даже парочка черных медведей. Но хоть их, по всей видимости, и направляла воля Фейри, полностью отключить звериные инстинкты она была не способна. Так, например, волки кружили вокруг своих жертв, пользуясь тем, что сокрыты туманом и атакуя из-под тишка, в то время как медведи жутко ревели и перли напролом. Однако же этот противник был людям куда привычнее непонятной хрени из другого мира. Так что они не растерялись. Повсюду валялись зажженные фальшвейеры, отпугивая волков, да и просто обозначая позиции, куда не стоит стрелять. А некоторые сумели забраться на деревья, прикрывая остальных с высоты. И все бы ничего, если бы схватка не распалась на множество мелких стычек, растянувшись на десятки метров. Причем численный перевес был отнюдь не на нашей стороне. Даже задумываться не хочу, какую территорию пришлось охватить Фейри, чтобы собрать столько зверья. Ускорившись на подходе, я достал вновь появившийся в кобуре арсенал и принялся палить по вставшему на задние лапы медведю, то в этот самый момент навис над одним из копов, которого опрокинули на спину. И теперь он активно работал локтями, отползая назад. Сначала несколько снарядов в могучую грудь, потом я перевел огонь на морду животного. Думаю, будь это обычные 9-миллиметровые пули, он бы их и не заметил, но мои благословленные подарочки не пришлись ему по вкусу, учитывая, что в местах попаданий его шерсть начала дымиться. Медведь вернулся на четыре лапы и с ревом кинулся на меня. Лежачий, полицейский, сумел откатиться в сторону, едва не оказавшись затоптанным какой-то тушей. Я палил по ней до того самого момента, пока зверь не оказался слишком близко, сходу попытавшись навалиться на меня всем своим весом, чтобы подгрести под себя и начать с чистой совестью разрывать на куски. Впрочем, я не метил в оскаровские лауреаты, чтобы попадать в медвежье объятия, а потому поднырнул у него под лапой, мимоходом вспоров косматый бок арсеналом, преобразованным в охотничий ножичек, как у Киры. Из получившейся раны хлынула горячая, исходящая паром кровь. Несмотря на это, зверь стремительно развернулся, попытавшись полоснуть по мне когтями, но до скорости Фейри ему было далеко. Я без проблем разорвал дистанцию, после чего продолжил обстрел, метя ему в морду. В принципе, с такой раной его смерть была лишь вопросом времени. Он топтался в луже собственной крови. Но битва на истощение не то, что я сейчас могу себе позволить. Ребята пока держатся, но и хищники, несмотря на серьезное сопротивление, не собираются отступать. Медведь, разъявив пасть, попер на меня, а я все пятился раз за разом, нажимая на спусковой крючок. В какой-то момент я испугался, что его не берут даже благословленные заряды. Вот он приготовился к очередному броску, подался вперед и рухнул у моих ног. Только теперь я разглядел, что мне удалось снести ему половину башки вместе с ухом. Оставшаяся рана мерзко шипела, исходила сизым дымом. Про запах я и вовсе молчу, потому как тотчас отвернулся, прикрыв лицо рукавом. Такой эффект заряды давали только против магических существ, да и то не всех. Однако вполне вероятно, что сейчас они вступили в конфликт с магией Фейри. Судя по его живучести, косолапый был накачан ей по самой ноздри. Нашим спецам определенно найдется чем заняться, когда я предоставлю свой отчет, приправленный показаниями со скаутера. Но не будем раньше времени делить шкуру неубитого медведя, даже несмотря на то, что я как раз его прикончил. Убедившись, что околдованное животное сдохло окончательно и больше не доставит проблем, я двинулся дальше, то и дело постреливая по сторонам, отлично различая сквозь туман радужные очертания волков. Они оказались не столь стойкими и либо падали после первого же выстрела, либо, скуляя и подволакивая лапы, пытались спастись. Я бы не стал без особой необходимости тиранить животинку, на свою беду оказавшуюся орудием в когтистых лапах и на мировых захватчиков. Однако сейчас жалость была неуместна, и я без колебаний добивал подранков. Где-то впереди, после длинной очереди, стих рев второго медведя. Похоже, там справились без меня, и, учитывая, что где-то там я разделился с Даудом, в этом нет ничего удивительного. Если в такой суматохе я и был за кого-то спокоен, так это за него. Так что я со спокойной совестью перемещался от одной подсвеченной теплом точки до другой, криком оповещая о своем приближении, помогая справиться со озверевшими хищниками и предупредив, что вернусь позже и отведу к остальным, следуя дальше. Вот на одном таком переходе меня и подловили. Сперва я почувствовал, как что-то вцепилось мне в ногу, и, опустив взгляд, увидел енота, который яростно терзал мою штанину, не в силах повредить ткань и добраться до вожделенной плоти. Сейчас этого зверька не назвал бы милым ни один любитель дикой природы. Один выстрел решил проблему, а пинок отправил это недоразумение с глаз долой. И все бы ничего, если бы мне в этот самый момент не прыгнули на спину, сбивая с ног. Я ощутил, как острые когти пытаются впиться мне в спину, и подумал было, что тот фейри решил самостоятельно свести со мной счеты. Арсенал был вновь преобразован в нож, после чего я резко перевернулся, скидывая с себя агрессора и надеясь задеть его ударом наотмашь. К сожалению, он успел отскочить раньше, и, развернувшись, я лицом к морде столкнулся с рысью. Дикая кошка припала всем телом к земле, жутко щерилась и была готова наброситься на меня в любой момент. Что, собственно, и произошло. Рысь буквально выстрелила собой. Все, что я успел, это выставить перед собой руки, защищая лицо и горло. Так что предплечье тут же обожгло болью, когда в них вцепились загнутые когти. Но ткань рукавов держалась стойко. Задние лапы заскребли по животу, но я уже давно избавился от вредной привычки ходить с распахнутым пиджаком. Будь иначе, этой милой кошечке ничего не стоило располосовать мое брюхо так, что свою требуху потом пришлось бы собирать по всему лесу. Так как арсенал в данный момент находился в форме ножа, нападение не осталось для зверя безнаказанным. Получив порез под лапу, рысь отскочила вновь, начав медленно обходить меня сбоку. Руки и живот жгло огнем. Уже представляю сизые разводы гематом. Однако это не то, о чем стоит переживать в данный момент. Сейчас я настороженно следил за хищником, не смея отвести от него взгляд. Хотел бы я превратить арсенал в пистолет, однако у меня не было уверенности, что я сумею попасть по такой юркой цели раньше, чем она вцепится мне в шею. Знакомый расклад. В прошлый раз я вышел из похожей ситуации, задействовав огнемет. Искушение повторить этот трюк велико, однако сейчас придется придумать план, который не включает в себя риск самому оказаться поджаренным. Например, яркий луч света вырывается из светопушки и бьет прямо в морду рыси, ослепляя лесную хищницу. Издав рассерженный мяв, она прыжком отскакивает от меня на пару метров, после чего уносится, не разбирая дороги, но довольно бодро шевеля лапами. Похоже, заставить биться до последнего представителя кошачьих куда сложнее, чем прочих. Но оно и к лучшему. К мурлыкам я отношусь с особой симпатией. Эти ублюдки еще поплатятся за то, что натравили ее на меня. За спиной раздается выстрел, и я мгновенно оборачиваюсь, направив оружие на умудрившегося ко мне подкрасться человека. «Фак, я ничего не вижу», — выргулся старый карвер, прикрыв рукой глаза. «Выруби уже эту штуку!» Дельное замечание. Я тут же преобразовал арсенал обратно в пистолет, не сводя глаз с дохлой рыси, валяющейся позади меня в весьма неприглядном виде. Да, выпущенный из близкого расстояния заряд дроби превратил часть ее туловища в сплошное месиво. Впрочем, куда сильнее, меня сейчас волновало не это, а тот факт, что их в итоге оказалось две. Первая отвлекала мое внимание, пока вторая подкрадывалась со спины. Если бы они напали вместе, мне бы стало очень грустно. К счастью, помощь подоспела своевременно. Видимо, старый охотник все же не зря хвастал своими достижениями. «Не переживай», — обратился к нему я. «Сейчас проморгаешься. Ты уж извини, не сразу сообразил отключить». «Пустяки!» — отмахнулся он, подслеповато щурясь. «Хорошо, хоть не пальнул, а то на охоте всякое случается. Однажды мы с Томом Шекли ходили на уток, так он мне случайно в ногу выстрелил. Повезло, что дробь мелкая была, даже кость не пострадала». «Очень познавательная история», — прокомментировал я. «Но сейчас лучше сосредоточиться на деле». «Это да», — согласился Карвер. «Зверь сам на меня идет. Никогда такого не было. Мы еще не добрались до этих уродцев, а охота уже получилась что надо». «Еще доберемся», — мрачно пообещал я.